что осталось в памяти Артема от этого долгого сумбурного похода. Когда они то ночевали в первой попавшейся яме среди чужих пылающих жилищ, то восседали за пиршественным столом в цитадели какого-нибудь Максара, от души радующегося распри Стардаха с родной дочерью. Разве что ужас многих бессмысленных сражений. Ведь исход таких войн обычно решала только непосредственная схватка двух враждующих Максаров. Кровь, обильная, как молодое вино на празднике урожая. И вино, сладкое, как кровь врага. Неожиданно хлынувший на них густой едкий дым, под покровом которого отборные головорезы Стардаха пытались покончить с надеждой, и бесконечный ряд костров, над которыми эти головорезы были потом развешаны. И еще ему запомнился сладковатый приторный душок тления, сопровождавший их армию на протяжении всего пути. И вот наступил момент, когда цитадель Стардаха во всей своей мрачной величавости предстала перед ними. Опять их было четверо. Не считать же за людей, тесно сгрудившиеся вокруг человекообразный сброд. Но трое из этой четверки внешне и внутренне стали совсем другими, а место лукавого старца занял неискушенный юнец. Никто не вышел им навстречу, ни с оружием в руках, ни с ключами на блюдечке. На стенах не развеивались стяги и не сверкали алебарды защитников. Створки ворот были распахнуты, а решетка, каждый прут которой был потолще талии генобры, поднята. «Можете войти в цитадель», — после некоторого раздумья сказала Надежда главарям разбойничьей армии. «Там всего вдоволь, и вина, и сокровищ. Берите все, что сможете унести, но не смейте ничего поджигать». Со сноровкой, весьма удивительной для этого, сбору до сосенки набранного воинства, вся банда кинулась на приступ. Пока одни, ворвавшись в ворота, разбегались по многочисленным галереям и дворикам цитадели, другие с помощью веревок и крючев карабкались на стены. Штурм завершился в считанные минуты, о чем возвестил нестройный, но громогласный победный клич. Еще довольно долго изнутри доносились треск взламываемых дверей, звон посуды и радостные возгласы. А потом настало молчание. Никто не выходил из ворот, шатаясь под тяжестью добычи. Никто не орал похабных песен, упившись драгоценными винами. Никто не насиловал прислугу, если таковая еще оставалась в цитадели. «Поставьте палатку», — устало сказала Надежда. «Или хотя бы постелите попону. Я хочу отдохнуть». «Что все это означает?» — спросил не на шутку встревоженный Артем. «Что там могло случиться?» «Все, кто вошел в цитадель, мертвы. И больше я ничего не знаю». «О!» — вдруг поморщилась она. «Что с тобой? Ты не ранена?» «Нет, это ребенок. Первый раз он шевельнулся во мне». Смежив глаза, Надежда лежала на мягком чепраке, сработанном из шкуры какой-то огромной кошки и богато изукрашенном золотыми кистями и бронзовыми колокольчиками. Тени быстро бегущих облаков проплывали по ее лицу, то пятная ярким светом, то затушевывая серой усталостью. Яшт, сидя в отдалении, смотрел на нее, и в глазах молодого жестянщика было такое искреннее, прям-таки молитвенное восхищение, что Артем даже немного позавидовал приемному сыну Азда. Ничего похожего на ревность даже не шевельнулся его груди. Это был совсем не тот взгляд, которым мужчина смотрит на соблазнительную женщину. Скорее, это был взор верующего, созерцавшего алтарь своего божества. Калека ходил вокруг, отгоняя беспорядки разбредшихся лошадей. Несколько коноводов, оставшихся при них, почуяв неладное, давно сбежали. «Ты не забыл, как обращаться с клинком?» Не открывая глаз, спросила Надежда. «Нет». «Если со мной что-нибудь случится, тебе придется мстить за меня». «Где сейчас опасность?» «Опасность со всех сторон. Стардах придумал мне какую-то ловушку. Лучше бы мы дождались встречи с ним в чистом поле». «Может, сейчас нам разумнее будет отступить?» «Никогда!» Надежда вскочила так стремительно, что Артем даже не уловил мгновение, когда ее тело отделилось от разосланного на земле чепрака. «Мы сейчас же войдем в цитадель, и будь что будет. Время работает против нас, уясни себе это. Я ведь не могу носить ребенка под сердцем вечно. Ты и калека пойдете со мной. Стардах не страшен вам в такой мере, как другим, особенно, когда я рядом с вами. А ты, Яшт, оставайся здесь, забейся в какую-нибудь щель, притворись мертвым и ожидай, когда тебя позовут. Решительным шагом она двинулась к цитадели, но не напрямик к воротам, а в обход, к дальней башне. Клинок, впервые во владениях Максаров, развернулся на всю свою длину, и в ров посыпались сначала каменные зубцы, затем плиты и колонны, поддерживающие свод, а уж потом рухнула и вся башня, разрубленная вдоль и поперек. В стене образовался пролом, пока еще скрытый от глаз плотной клубящейся массой пыли. К нему вело нагромождение булыжников, кирпича, расщепленных свай и другого строительного мусора, в который имеет свойство обращаться любое многоэтажное здание, внезапно покинувшее фундамент. По этому импровизированному мосту маленький отряд и вошел в цитадель. Первое, что они увидели, кроме, конечно, угрюмой громады внутреннего замка, до многочисленных пристроек, превративших эту дьявольскую скворечню в подобие Вавилонской башни, были бренные останки их воинства, столь неосмотрительно покусившегося на сокровища Стардаха. Одни в повалку лежали на плитах двора, другие в проеме выбитых дверей парадного входа, третьи в перемешку с мешками, сундуками и бочками, извлеченными из кладовых, на истертых ступенях замковой лестницы. Позы, в которых их заставила окостенеть мгновенная смерть, выглядели весьма причудливо. Однако выражение застывших лиц было одинаковым у всех. Выпученные от ужаса глаза, оскаленные рты с вывалившимися, а иногда и напрочь откушенными языками, обильная седина, побившая немытые и нечесанные гривы. Невозможно было даже представить себе, какое кошмарное наваждение могло так испугать этих головорезов, ожесточившихся в постоянном насилии и давно продавших свою душу, а возможно никогда ее и не имевших. Перешагивая через неподвижные тела, Надежда вышла на середину двора, предварительно измерив клинком расстояние до ближайших построек. Некоторые при этом обвалились. Артем догадался, что она опасается нападения Стардаха из-за какого-нибудь укрытия и старается сохранить вокруг себя круг безопасности диаметром в 50 шагов, что при разнице в длине клинков на 1/3 давало ей безусловные преимущества в схватке. «Вот только что же будет, — подумал он, — когда сражаться придется внутри замка, в узости коридоров и тесноте винтовых лестниц. Там ведь особо не размахнешься, если только не собираешься, по примеру Самсона, похоронить себя вместе с врагом». «Стардах! — изо всей мочи крикнула Надежда, оглядываясь по сторонам. — Ты велел мне вернуться, и я пришла. Почему ты не встречаешь меня?» Узкий обломок стены одной из пристроек с обнажившимися внутренностями комнат, зависшими в пустоте лестницами и распотрошенным добром, до этого чудом сохранявший вертикальное положение, рухнул, еще в падении распавшись на каменное крошево. И это был единственный ответ на ее слова. «Выходи!» — снова крикнул Надежда. «Иначе я вдребезги разнесу твое гнездо!» В доказательство своих слов она сверху донизу вспорола фасад замка, который, впрочем, устоял, за исключением одного единственного портика перед входом. «Не забывай, что это также и твое собственное гнездо, Ирдана!» Голос, раздавшийся со стороны ворот, заставил всех вздрогнуть. «Чтобы восстановить его, понадобится немало сил и времени». «Если такова цена моей жизни, я согласна». Клинок, опустившись, замер, направленный на какую-то цель. И, проследив за ним взглядом, Артем разглядел наконец Стардаха. Максар стоял в узком промежутке между привратной башней и стеной Кардегардии, но темнота за его спиной была более густой, чем обычная тень. С 200 шагов было трудно определить, во что он одет и чем вооружен, но его яростный взор разил даже на таком расстоянии, а голос гремел, как горный обвал. Калека резко дернулся, словно от удара невидимого бича, и подался поближе к Надежде. Даже у Артема на какой-то миг затуманилось сознание и затряслись поджилки. «Разве я когда-нибудь грозил тебе смертью?» — продолжал вещать Стардах. «Наоборот, я уготовил тебе участь, которой может позавидовать любой Максар. Мы вместе будем править миром, только ты и я. Железной пятой ты растопчешь всех, кто не пожелает нам покориться, и сметешь во мрак небытия все народы, в душах которых осталась хотя бы капля строптивости». «Но сначала ты отрежешь мне голову, заставишь питаться через кожу и лишишь дара речи, как уже сделал однажды с этим несчастным», — Надежда указала на калеку. «Нет уж, позволь мне остаться такой, какая я есть». «Тебе никогда не стать настоящим Максаром», — нарочито печально сказал Стардах. «Ты чужая нам. Создавая твою новую сущность, я что-то проглядел. Придется начинать все сначала». «Не придется», — заверил его Надежда. «Потому что я убью тебя, Стардах». «К сожалению, я ничего подобного обещать не могу. Ты мне нужна живой». «Сейчас я обрушу на твою голову все эти стены и башни. Даже ты не сможешь выбраться из-под такого роскошного надгробья». «Позади меня, как ты можешь убедиться, тайный ход в подземелье, который простирается на десятки тысяч шагов во все стороны, а глубиной в пятеро превышает высоту этих стен. Там ты не достанешь меня даже с помощью своего необыкновенного клинка, так что схватка еще только начинается, дочь моя. Я удаляюсь, но оставляю дверь открытой. Приходи, когда примешь мое предложение. Заодно мы решим и судьбу твоего будущего ребенка. Возможно, я даже сохраню ему жизнь. Сама знаешь, в обмен на что».